Глава 17. Приятель, которому из Красноярского скита проехал Потап Максимыч, был отставной горный чиновник Колышкин. Громко и честно держалось на Волге имя его. Два парохода у него бегало, снизу пшеницу до Рыбинска возили. Славно бегали, а лучше того, зарабатывали. Не то что какие-нибудь одиночные пароходчики. Общество, компании завидовали делам Сергея Андреевича. Те сердечные, бывало, бьются на пристанях чуть не до водополя, закликают кладчиков, задают пшеничникам дорогие обеды, дюжинами ставят перед ними отборные вина, проигрывают им в трынку да в горку. А Сергей Андреевич лежит себе на диване, да сигаркой попыхивает. Еще с середки зимы у него ни забот, ни хлопот. На все путины клади готовы и условия подписаны. Как же пароходчикам не завидовать Колышкину? Как не стараться ему ножку подставить? Дело известное. Счастливым быть, всем досадить. А Сергей Андреевич будто не замечает, что глядят на него недружески. С мешками да шутками ото всякого норовит отойти. А чтоб кто Сергею Андреевичу повредил хоть какую малость, того не случалось. Охота вредить была, да спорыньи не было. Душевный человек был этот Сергей Андреевич. Где он, там и смех, и веселье. Вон из беседы хмара на всех. Любил шутку сшутить, людей посмешить, себя позабавить. А кто людей веселит, за того свет стоит. И любили его, особливо простой народ. С рабочими был строг, вся колыка у него в строку. Зорко на дело глядел, малости не спускал. Ни прогула, ни беспорядка, бывало, не простит. Зато ко всем справедлив был. И рвались же к нему на службу. А кто попал, тот за хозяина и за его добро рад бывал и в огонь, и в воду. Тем люб был простонародью Сергей Андреевич, что не было в нем ни спеси, ни чванства, ни гордости. Другой, наживя богатство, вздуется, как тесто на опаре. Близко не подходи, шагает журавлем, глядит козырем, и кроме своего же брата-богатея знать никого не хочет. Сергей Андреевич был не таков. Приди к нему в обеденный час хоть самый последний кочегар. Честь ему и место, хоть тут губернатор сиди. Говорили Колышкину приятели, зачем так делает? Хороших людей обижает, сажая за один стол со всякой чернотой да мелкотой. «Да Бога нам далеко», — ответит бывало Сергей Андреевич. «Верстаться с Господом персти земной не приходится, а у него света за небесной трапезой иной нищий выше царей сидит». А я-то что? Знатней Бога-то, что ли? Аль родом породой выше его? Нет, братцы. Сам я ни княжей, ни дворянской крови. Сам из мужиков. Родитель мой на заводе в Засыпках жил. Засыпкой на горных заводах зовется рабочий, что в доменную печь товар. Уголь, флюс, руду и толченый доменный сок засыпает. «Так мне гордиться, чем стать?» Дивовались Сергею Андреевичу. За углом подсмеивались. В глаза никогда. Да и совестно было смеяться, глядя на его голубые, лучистые глаза, что искрились умом, горели добром и сияли Божьей правдой. Родом с Урала был. На одном из тамошних горных заводов родитель его крепостным мастером значился. Сызмала до смерти кержачил он. Кержачить в Пермской губернии значит раскольничать. Кержак — раскольник. Это слово произошло от того, что первые раскольники, поселившиеся на Урале, в дачах демидовских заводов, в первых годах XVIII века, пришли с Керженца. Человек был домовитый. Залежно копейка у него водилась, хоть и не гораздо большая. Была у Андрея Колышкина жена, добрая, смиренная, по хозяйству заботная. Анной звали. Был сын Сергей, да дочка Маринушка. Жили себе Колышкины тихо да ладно, Бога хваля, ближнего любя, и промаячили бы век свой на заводе, если б юркость да затейность Сережи не повернули вверх дном всю ихнюю жизнь. Шустрый мальчонок рос, сметливый, догадливый, развеселый такой. 10 лет ему не минуло, а он уж все заводские песни знал наизусть. Так и заливается, бывало, звонким голоском на запольных хороводах. Запольными хороводами зовутся те, что бывают вне завода. Селения при заводах зовут заводами же. Запольем зовется на Урале недальнее поле. Сереже 7 лет минуло, и отец, помолясь пророку Науму, чтоб отрока Сергея Наум наставил, дал ему в руки букварь да указку и принялся учить его грамоте. По вечерам, как родитель бывало с домны, аль с вагранки. Домна — большая чугуноплавильная печь. Вагранкой называется малая чугунолитейная печь. Домой воротится, долбит перед ним Сережа. Аз, ангел, ангельский, архангел, архангельский. А утром тихонько от матери бежит в заводское училище, куда родители его не пускали, потому что киржачили. И думали, что училище то бусурманское, там, где учат бритоусы, да еще по гражданской грамоте. А гражданская грамота святыми отцами неблагословенная. Пошла в мир от Антихриста. Опять же, в заводском училище циферной мудрости учат. А циферь — наука богоотводная. Так судили-рядили Сережины отец с матерью. А он бегает себе да бегает в училище. А чему там учится, от родителей держит в тайне. Не дошел старик Колышкин с сыном да свят-святитель, а тот уже по толкам да по титлам читает. Засадил за часослов. А он первую кафизму так и режет. Диву засыпка дался. Что за сын такой у него уродился? 10 годов нет. А он псалтырь так и дерет. Хоть по мертвым читать посылай. Мал малышок, а мудрые пути в себе кажет, думает отец. Дал ему минею месячную, дал минею цветную. Сереже все нипочем. Чему еще учить? 11 годов нет, а мальчуган всю киржацкую мудрость произошел. И учиться больше нечему. «И откуда мне сие?» — раздумывает старик. «Уж не всем ли отрочати чаянье нашей благочестивой веры лежит? Не от моего ли рождения глас вещания произыдет? Не от неволь последует утверждение старой веры отцов наших?» А между тем Сережа, играючи с ребятами, то миленькую ветрянку из лутошек состроит, то круподерку, либо толчию сладит. И все, как надо быть. И меленка у него мелет, Крупадерка зерно дерет, толчия семя на сбойну бьет. Сводил его отец в шахту. Он и шахту стал на заваленке рыть. В то время из чужих краев приезжал на завод его владелец. Летним вечером, проходя мимо дома Колышкиных, заметил он мальчугана, копавшегося под окнами. Это Сережа шахту закладывал. Полюбилось это барину. Понравилась и юркость мальчика, его светлый умный взор. Разговорился он с Сережей. И вспала на мысль ему, что из засыпки на сына может он сделать знаменитого человека, другого Ломоносова. Стоит только наукам его обучить. Наутро старика Колышкина в контору позвали. Вольную для сына выдали и приказ объявили. Снаряжать его для отправки в Питер с золотухой. Обоз, транспорт, золотом, серебром и драгоценными камнями, отправляемый раза по два в год. День-деньской, без шапки, мрачно понурив голову, простоял засыпка под барскими окнами. С утра до вечера возле него выла и голосила Анна, Сережина мать. Барин остался непреклонным. Завидев его, Анна ринулась ниц и, судорожно охватив за ноги барина, начала причитать отчаянным, нечеловеческим голосом. Барин очень удивился, но не мог понять материнского вопля. По-русски не больно горазд был. А мать молила его, заклинала всеми святыми не басурманить ее рождение, не поганить безгрешную душу непорочного отрока нечестивым учением, что от Бога отводит, к бесам же на пагубу приводит. На силу оттащили. Не обошлось без пинков и потасовки, а когда старик хотел отнять жену у десятских, и ему велено было десятка-два засыпать. Столь горячо родил заводский барин о насаждении наук в России. Взглядывая на озлобленные глаза засыпки, на раскосмаченную Анну и плакавшего навзрыд Сережу, утешал он мальчика сладкими речами, подарил ему парижских конфет и мнил о себе, что самому Петру Великому будет он версту, что он прямой продолжатель славных его деяний. Вожу, дескать, разума свет в темный дикий народ. Ранним утром другого дня тронулась с завода золотуха. Сережу увезли. К вечеру старик Колышкин с женой и 14-летнюю Маринушкой без вести пропали. Меж тем заводский барин, убоясь русской стужи, убрался в чужие края, на теплые воды, забыв про Петровскую свою работу и про маленького Колышкина. Забыл бы и Русь, да не мог, из недр ее зябкий барин получал свои доходы. Попав на дорогу, Сережа с пути не свернул. Вышел из него человек умный, сильный духом, работящий. Кончив учение, поступил он на службу на сибирские казенные заводы, а потом работал на золотых промыслах одной богатой компании. Проезжая в Сибирь, целый месяц Сергей Андреевич прожил на родном Урале. Про отца с матерью все разведывал. Куда делись? Что с ними сталось? Но ровно вихрем снесло с людей память про Колышкиных. Потужил Сергей Андреевич, что не привел его Бог поклониться сединам родительским, поплакать на иссохшей груди матери, приветить любовью сестру родимую. И поехал на старое пепелище, на родной завод, хоть взглянуть на места, где протекло детство его. И на заводе про его стариков ни слуху, ни духу. Не нашел Сергей Андреевич и дома, где родился он, где познал первые ласки матери, где явилось в душе его первое сознание бытия. На месте старого домика стоял высокий каменный дом. Из раскрытых окон его неслись песни, звуки тарбана, дикие клики пьяной гульбы. Вверх дном поворотила душу Сергея Андреевича. Бежал он от трактира и тотчас же уехал из завода. В Сибири Колышкин работал умно, неустанно и откладывал из трудовых денег копейку на черный день. Но не мимо пословица молвится: от трудов праведных не наживешь палат каменных. Свековать бы в денно-ночных трудах Сергею Андреевичу. Если б нежданно-негаданно не повернула его судьба на иной путь. Вспомнили про сынка родители, за гробом его вспомнили. Как-то раз зимним вечером сидел Колышкин один в своей рабочей комнате. Тишина была мертвая. Только из соседней горницы раздавались мерные удары маятника. Вдруг кто-то кашлянул сзади него. Обернулся Сергей Андреевич, видит старика в длиннополой, осыпанной снегом сибирке, заиндевелой от мороза густой бородой. У него в руках сундучок тагильского дела. В Тагиле Верхотурского уезда делают железные подносы и сундуки из кедрового дерева, обивают железом или жестью, раскрашивают яркими красками и кроют прочным лаком. Эти произведения зовутся тагильским делом. Окованный расписною жестью. «Что тебе?» С места вскочив, спросил старика Колышкин. «Да твоей милости, Сергей Андреевич!» Хриплым, едва слышным голосом отвечал старик. «Кто ты? Откуда?» «Странник о Христе Иисусе!» Отозвался неведомый гость. «Посылочку принес!» Прибавил он, ставя перед Колышкиным сундучок и возле него ключ. «От кого?» — спросил Сергей Андреевич. «Из лесов», — отвечал странник. «Из каких лесов? От кого?» — спрашивал Колышкин, а сам, наклонясь, стал рассматривать сундучок. Ответа не было. Оглянулся Сергей Андреевич. Странника след простыл. Ни на дворе, ни на улице не нашли его. Прислуга Колышкина не видела даже ни как он в дом вошел, ни как вышел. Отпер сундучок Сергей Андреевич. В нем сверток и письмо, писанное уставом. Стал читать. «Его благородию господину Сергею Андреевичу Колышкину грешного инока Серапиона землекасательное поклонение с пожеланием доброго здравия и всякого земного благополучия. За известие даем вашему благородию, что мимошедшего септембрия, в седьмый день, проживавший в нашем убогом братстве более 13 годов, инок-схимник Агапит, от сия временной жизни в вечные кровы преселился». А отходя с его света, заповедал мне недостойному молитесь о нем к вашему благородию, яко сыну поплати, справить сию посылку.

все бы в одну яму. Тот добрый человек был Потап Максимыч Чапурин. Спознал он Сергея Андреевича, видит, человек хороший, добрый. Да хоть ретив и умен, а взялся не за свое дело. Оттого оно у него не клеится и вон из рук валится. Жалко стало ему бесчастного Колышкина, и вывел он его из темной трущобы на широкую дорогу. «Наплюй ты, Сергей Андреевич, на эти анафемские подряды! Послушай меня, старого торговца!» — говорил Потап Максимыч. «Не ради себя, ради махоньких деток своих, послушайся! Не пусти ты их с умой подоконья! Верь моему слову, года не минет, как взвоет у тебя мошна, и вон из кармана пойдет! Тебе ли, друг, с казенными подрядами вожжаться? Тут, милый человек, надо плутом быть. А коль не быть плутом, так всякое плутовство знать до ниточки, чтобы самого не оплели, не пустили бы по миру. Кинь ради Христа подряды. Хоть убытки понесешь, наплевать, развяжись только с этим проклятым делом скорей. Знаю я его вдоль и поперек. Испробовал. А вот построй-ка ты лучше пароходишко. Это будет тебе с руки. На этом деле не сорвешься, право, так. Послушался Колышкин, бросил подряды, купил пароход. Потап Максимыч на первых порах учил его распорядкам. Приискал ему хорошего капитана, приказчиков, водоливов, лоцманов. Свел с кладчиками. Сам даже давал клади на его пароход, хоть и было ему на чем возить добро свое. С легкой руки Чапурина разжился Колышкин лучше прежнего. Года через два покрыл неустойку за неисполненный подряд и воротил убытки. Прошло еще 3 года. У Колышкина по Волге 2 парохода стало бегать. Толстый, дородный, цветущий здоровьем и житейским довольством, Сергей Андреевич сидел, развалившись в широких покойных креслах, читая письма пароходных приказчиков, когда сказали ему о приходе Чапурина. Бросив недочитанные письма резвым ребенком, толстяк кинулся навстречу дорогому гостю. Звонко, радостно целуя Потапа Максимыча, кричал он на весь дом. «Крестный тыль, родной! Здорово, здорово! Что за пропал? Видом не видать, слыхом не слыхать! Все ли в добром здоровье?» «Ничего, живем да хлеб жуем», — отвечал, улыбаясь, Чапурин. «Тебя как Господь милует! Хозяюшка, здороваль! Деточки!» После обычных приветствий и расспросов, после длинного разговора о кладях на низовых пристанях, о том, где больше оказалось пшеницы на свале, в Баронске, аль в Балакове, о том, каково будет летом на Харчевинском перекате да на Телячьем Броде, о краснораменских мельницах и Горянщине, после чая и плотной закуски Потап Максимыч молвил Колышкину. «А ведь я к тебе с докукой, Сергей Андреевич. Нарочно для того и в город меня примчала. Приказывай, крестный, что не велишь, мигом исполним. Только бы мочи да умения хватило», — отвечал Колышкин. «Мое дело во всей твоей мочи, Сергей Андреевич», — сказал Потап Максимыч. «А кроме тебя, по этому делу на всей Волге другого человека, пожалуй, нет. Только уж, Христа ради, не яви в пронос тайное мое слово». «Экко что ляпнул!» — — воскликнул Колышкин. «Не ухороню я тайного слова своего крестного! Да не грех ли тебе, толстобрюхому, такое дело помыслить? Аль забыл, что живу и дышу тобой? Теперь мои ребятки бродили б под оконьем, кабы Господь не послал тебя ко мне с добрым словом. Обидно даже крестные такие речи слушать, право. Ну-ну, не серчай», — говорил Потап Максимыч. «Не в ту силу говорено, что не верю тебе. На всякий случай, опаски ради слова молвилась. Потому дело такое, про носу не любят. Надо по тайности». «Ну, сказывай, какое дело?» — молвил Колышкин. «Дело такое, Сергей Андреевич, что тебе по твоей науке оно солнце ясней, а нашему брату, человеку слепому, неученному, потемки, как есть потемки. Научи уму-разуму». «Что ж такое?» «Видишь ли, у нас в лесах за Волгой река есть, Ветлугой зовется. Слыхал?» «Знаю», — отвечал Колышкин. «Как Ветлугу не знать? Не раз бывал и у Макария на притыке, и в Баках». Селение на Ветлуге в Варнавинском уезде Костромской губернии. «И сюда, как из Сибири ехали, к жёниной родне на Вятку заезжали, а толь дорога на Ветлугу». «Ладно, хорошо», — сказал Потап Максимыч. «Так в эту самую реку Ветлугу пала река Уста. И Усту знаю, и из Усты воду пивал», — отозвался Колышкин. «Так вот что, меж Ветлуги и Усты золото объявилось, золотой песок». «Фух», — полушепотом молвил Потап Максимыч. Хоть и верил он Сергею Андреевичу, хоть не боялся передать ему тайны, а все-таки слово про золото не по маслу с языка сошло. И когда он с тайной своей распростался, ровно куль у него с плеч скатился. Вздохнул даже, до того вдруг так облегчало. А Колышкин так и помирает со смеху. Полные розовые щеки дородного пароходчика задрожали, как студень. Грудь надрывалась от хохота. Высокий круглый живот так и подпрыгивал. Сергей Андреевич закашлялся даже. «Ха-ха-ха! Ветлужское золото! Россыпи за Волгой! Не растут ли там яблоки на березе, груши на сосне? Реки молочные в кисельных берегах не текут ли? Ах ты, крестный-крестный, уморил совсем!» «Зачем гоготать?» — молвил нахмурясь Чапурин. «Не выспросив дело путем, гогочешь, ровно гусь на проталине. Не след так, Сергей Андреевич, неладно. Ты наперед выспроси, узнай по порядку, вдосталь. Да потом и гагачи, а то на-ка поди. Не пустые речи говорю, сам видел». Видя досаду Чапурина, Колышкин сдержал свой смех. «Нестаточное дело, Потап Максимыч», — молвил он. «Покажи мне пегого коня, чтоб одной масти был. Тогда разве поверю, что на Ветлуге нашлось золото? А это что?» Резко сказал Потап Максимыч, ставя перед Сергеем Андреевичем пузырек. Колышкин взял и только что успел приподнять, как смеющееся лицо его думой подернулось. Необычный вес изумил его. Попробовал песок на оселке, пуще задумался. «Что?» — спросил Потап Максимыч. Колышкин ни слова в ответ. Глаз не спускал с него Потап Максимыч. вынул колышкин из стола виски какие-то, свесил песок. Потом на тех же висках свесил его в воде. «Что?» — спросил Потап Максимыч, вставая с дивана. Колышкин опять ни слова. Видит Потап Максимыч, крестник взял какую-то кастрюльку, налил в нее чего-то, песку подсыпал, еще что-то поделал и, отдавая пузырек, сказал: «Золото!» — просиял Потап Максимыч. «Видишь!» — сказал он. «Огогочешь! Теперь, барин, кому над кем смеяться-то? Ась? Где же его промывали?» — спросил Колышкин. «Промыто хорошо». «Как промывали?» — молвил Потап Максимыч. «Никто не мыл. Из земли такое берут. Не может этого быть», — решительно сказал Сергей Андреевич. «Как не может быть?» — возразил Потап Максимыч. «Я тебе говорю, что песок из земли накопан. Сам видел?» — спросил, прищурившись, Колышкин. «Хвастать не хочу. Сам не видал», — отвечал Потап Максимыч. «Значит, люди сказывали, что они такой песок прямо из земли берут», — прервал его Колышкин. «Так говорили», — ответил Потап Максимыч. «Так такие сказывали, что в этом самом виде песок из земли копан», — продолжал свои спросы Колышкин. «Ни про какую промывку не было речи». «Да», — подтвердил Потап Максимыч. «Мошенники это тебе говорили, вот что!» — сердцем крикнул Сергей Андреевич. «Как мошенники?» Вскочив с места, еще громче вскрикнул Потап Максимыч. «Разве стану я водиться с мошенниками?» «Не туда крестный гнешь», — молвил Колышкин. «Не кипятись. Слушай, что скажу. Сдается мне, на плутов ты попал. Денег просили?» «Мое дело», — нехотя отозвался Потап Максимыч. «Не таи! Тебя ж от обмана хочу оберечь», — говорил Колышкин. «Много ли дал?» «За пузырек вот?» — после некоторого молчания спросил Потап Максимыч. «Ну да. 40 целковых дадено», — сквозь зубы процедил Чапурин. «Ха! С барышом поздравляю!» Весело усмехнувшись, молвил Колышкин. 5 сереньких в карман попало!» «Эх, Потап Максимыч! Кто таковы знакомцы твои, не ведаю. А что плуты они, то знаю верно. И плуты они не простые, а большие, козырные. Маленький плут 250 целковых зря не кинет». «Какие 250 целковых?» — спросил Потап Максимыч. «Да ведь в этой склянке без малого фунт чистого золота», — сказал Колышкин. «Его фунт — казенная цена 300 целковых. Как же тебе за 40-то продали?» «Смекаешь, каковы подкопы ведут под тебя?» «Невдомек», — почесывая затылок, молвил Потап Максимыч. «Эка в самом деле». «Да нет, постой, погоди, зря с толку меня не сшибай!» Спохватился он. «На Ветлуге говорили, что этот песок — несправское золото. Из него, дескать, надо еще через огонь топить настоящее-то золото. Такие люди в Москве, слышь, есть. А неумелыми руками зачнешь тот песок перекаливать, одна гарь останется. Я и гари той добыл», — прибавил Потап Максимыч, подавая Колышкину, взятую у Силантия, изгарь. Икнулась ли на этот раз Туколову? Нет ли? Зачесалась ли у него левая бровь? Загорелось ли левое ухо? Про то не ведаем. А подошла такая минута, что Силантьевская гарь повернула затею паломника вниз по крышкой. Недаром шарил он ее в чемодане, когда Потап Максимыч в бане нежился. Недаром пытался подменить ее куском изгори с обительской кузницы. Но нельзя было всех концов в воду упрятать. Силантьевская гарь у Потапа Максимыча от упору в кармане была. Колышкин испробовал гарь и сказал: «Не от того песку. Это от серного колчедана. Теперь ихнюю плутню насквозь вижу. Знаешь серный колчедан?» «Не знаю. Что за колчедан такой? Не слыхивал», — отвечал Потап Максимыч. «Дресву знаешь?» «Как дресвы не знать?» — молвил Чапурин. «По нашим местам бабы дресвой полы моют». «А как ее делают?» — спрашивал Колышкин. «Спорник с каменки берут, потолкут в ступе. Вот тебе и дресва», — сказал Потап Максимыч. «Ладно. А замечал ты когда, что в дресве-то ровно золотые искорки светятся?» — продолжал спрашивать Колышкин. «Как не замечать? Мышиным золотом те блестки зовут». «Ну вот, это мышиное золото и есть колчедан», — сказал Колышкин. «Ветлужское золото тоже мышинное. Понял?» «Чудно что-то заговорил ты, Сергей Андреевич», — молвил Потап Максимыч. «Мышиное золото искорками живет, блестками такими. А это, гляди-ка что!» — прибавил он, указывая на пузырек. «Не про это тебе говорю. Это золото настоящее. И брата не на Ветлуге», — сказал Колышкин. «Говорю тебе про серный колчедан. Про то, что у вас мышиным золотом зовется. Местами он гнездами в земле лежит, и с виду, как есть, золотой песок. Только золото из него не добудешь. А коли хочешь купоросное масло делать, иная стать. Можно выгоду получить. Это гарь от колчедана, а по-вашему, от мышиного золота. А песок в склянке не здешний, то с приисков краденое, настоящее промытое золото. Берегись, крестный, под твои кошели подкопы ведут». Задумался Потап Максимыч. Не клеится у него в голове, чтобы отец Михаил стал обманом да плутнями жить. А он ведь тоже уверял. «Ну, пущай, Дюков, пущай стуколов. Кто их знает, может, и впрямь нечистыми делами занимаются», — раздумывал Потап Максимыч. «А отец-то Михаил?» «Нет, не можно тому быть. Старец благочестивый, игумен домовитый. Как ему на мошенстве стоять?» «А богат человек, что песок тебе продавал?» — спросил Колышкин. «Мужик справный», — ответил Потап Максимыч. «Как, однако?» «Денежный человек. Изба хорошая, кони, коровы, все в порядке. Баклушами кормится, баклушник». «Не тысячник?» — спросил Колышкин. «Какое тысячник?» — молвил Потап Максимыч. «Баклушами в тысячники не влезешь. 107 либо 8 залежных, может быть, есть. Больше навряд. 250 целковых ему деньги?» «Еще бы не деньги. Да Силантью целый год таких денег не выручить. За 40-то целковых он не кланялся, кланялся». «А давно ли ты его знаешь?» — спросил Колышкин. «Впервой видел», — отвечал Потап Максимыч. «Ночью у него ночевал, пообедал, вот и знакомство всего». «А в дело тебя звали? На золото денег просили?» — приставал Колышкин. «Было», — нехотя молвил Потап Максимыч. «Теперь мне все как на ладонке», — сказал Колышкин. «Подумай, Потап Максимыч, статочно ли дело баклушнику бобра за место свиньи продать? Фунт золота за 40 целковых. Сам посуди. Заманить тебя хотят, вот что. Много ли просили? Сказывай, не таи». «Да, на первый раз не больно много. 3000 на монету». «А потом?» «А потом, коли дело на лад пойдет, 50 000 целковых обещался им дать», — сказал Потап Максимыч. Народ тертый! На свои руки топора не уронит», — молвил Колышкин. «Сибиряки надо быть». «Народ здешний», — отвечал Потап Максимыч. «Один, правда, живал в Сибири. И на приисках золотых, сказывает, живал». «Так и есть», — подхватил Колышкин. «Жил в Сибири, да выехал в Россию земляным маслом торговать. Знаю этих проходимцев. Немало народу по миру они пустили, немало и во строк да в ссылку упрятали. Нет, крестный, воля твоя, это дело надо бросить». Задумался Потап Максимыч. «Отец Михаил с ума не идет? Как же это, игумну в плутовских делах бывать? А ты бы, крестный, рассказал уж мне все по порядку, как зачиналось это дело и как шло до сих пор», — сказал Колышкин. «Подумали бы вместе. Гнилого ответа от меня не услышишь». Молчит Чапурин, хмурится, кусает нижнюю губу и слегка почесывает затылок. Начинает понимать, что проходимцы его обошли. Что он, стыдно сказать, ровно малый ребенок, поверил россказням паломника. Но как сознаться? Друг-приятель Колышкин. И тому, как сказать, что плуты старого воробья на кривых объехали? Не 3000,

удельного голову Захлыстина Михаила Васильевича не слыхал ли? Мы тому проходимцу будто и поверили. А он и говорит: «Золотой, дескать, песок неподалеку от ваших мест объявился. На Ветлуге. И давай нас умаливать. Золотые прииски заявляйте. Компанию заводите. Миллионы, говорит, наживете. А мы... Отчего ж, мол, не завести компанию, Яким Прохорыч? Для чего от счастья отказываться? Денег-то, скажи, много ли потребуется?» «На первый раз, — говорит, — 1003 бумажками. А станет дело на своих ногах, 1050 серебром будет надобно. Для видимости согласились мы. По рукам ударили. А мне от упору требовалось на Ветлуге побывать. Едем, — говорю Стуколову. — Кажи, где такой песок водится? Поехали. Место не показал, а на Силантья Баклушника навел. Ну? — спросил Колышкин, смолкшего было Потапа Максимыча. Силантий и продал песок, — отвечал Потап Максимыч. В лесу нарыл, — говорит. И другие заверяли, что в лесу роют. Кто эти другие? — не сказал Потап Максимыч. Вертелся на губах отец Михаил. Но как вспомнятся красноярские стерляди, почет, возданный в обители, молебный канон, баня липовая с калуфером, язык у Потапа Максимыча так и заморозит. Возможно ли такого старца к пролазу Якимке приравнивать, к бездельнику Дюкову, думал Потап Максимыч. Обошли и плуты, честнага и гумна. Да нет, постой, погоди. Выведу я вас на свежую воду. Все, кто тебя не заверял, одна плутовская ватага, сказал наконец Колышкин. Все одной шайки. Знаю этих воров, нагляделся на них в Сибири. Ловки добрых людей облапошивать. Кого по миру пустят, а кого в поганое свое дело до той меры затянут, что пойдет после в казенных рудниках копать настоящее золото. «Изловить бы их!» — молвил Потап Максимыч. «Ловить плутов — дело доброе», — заметил Колышкин. «Ни одного чая облупили. На твоем только кошеле пришлось напороться. Целы теперь не уйдут». «Не уйдут. Нет, с моей уды карасям не сорваться. Шалишь, кума, не с той ноги плясать пошла», — говорил Потап Максимыч, ходя по комнате и потирая руки. «С меня не разживутся». «Да нет, ты то посуди, Сергей Андреевич. Живу я, слава тебе, Господи, и дела веду не первый год. Они со мной ровно с малым ребенком вздумали шутки шутить. Я ж им отшучу. А ты, крестный, виду не подай, что разумеешь ихнюю плутню», — сказал Колышкин. «Улещай их да умасливай, а сам мани, как пташку на селок. Да смотри, ловки ведь мошенники-то как раз в юном из рук выскользнут. Вильнет хвостом, поминай, как звали». «Не сорвутся», — молвил Потап Максимыч. «Нет, не сорвутся. А как подумаешь про народ тот...» — прибавил он, глубоко вздохнув и разваливаясь на диване. «Слабость-то какая по людям пошла! На скорые прибытки стали падки, — ответил Колышкин. «А слышал ты, как ветлужские жеплуты Максима Алексеевича Зубкова обработали? Знаешь Зубкова-то?» «Как не знать Максима Алексеевича?» — ответил Потап Максимыч. «Ума палата!» «Да денежка щербата!» — перебил Колышкин. «Мягкую бумажку возлюбил. Переводит. И огрелишь его, ветлужские мастера. Во строге теперь сидит». «Полно. Как так?» — с удивлением спросил Потап Максимыч. «Приходит к нему какой-то проходимец из вашего скита. Красноярский никак прозывается». «Красноярский!» — воскликнул Потап Максимыч. «Есть такой. Знаю тот скит. Что ж такое?» — спрашивал он с нетерпением. «Приходит к Зубкову из того скита молодой парень», — продолжал Колышкин. «О том, о сём они покалякали. Знамо, темные дела разом не делаются. Под конец парень две сереньких Максиму Алексеевичу показывает. Купите, дескать, ваше степенство. Дешево уступлю. По 15 целковых казенными». Разгорелись глаза у Максима Алексеевича. Взял. Сбыл, без сомнения. Да только сбыл, парень опять лезет с серенькими. Только дешевле 25 за каждую не берет. Максим Алексеевич и эти взял. Видит, товар хороший. Да для пущего уверения понес одну в казначейство. Приняли. Он другую. И ту приняли. Максим Алексеевич и остальные понес. Все взяли. Эка работа-то важнецкая, думает. Да с такой работой можно по скорости миллион зашибить. Сам стал красноярского парня разыскивать. А тот как лист перед травой. Такие дела, говорит, выпали, что надо беспременно на них съехать на долгое время. А у меня, говорит, на 20 000 сереньких водится. Не возьмете ли? Максим Алексеевич, радеханек, до 10 000 настоящими взамен и отсчитал. Да на первой же бумажке и попался. Все фальшивые. Дело завязалось, обыск. Красноярские денежки сыскали у Зубкова в сундуке, а парня след простыл. Ищи его, как ветра в поле. И сидит теперь Максим Алексеевич в каменных палатах за железными дверями. «Поди же вот тут», — молвил Потап Максимыч. «Первые-то бумажки парень давал ему настоящие», — продолжал Колышкин. «А как уверился Зубков, он и подсунул ему самодельщины. Вот каковы они, ветлужские-то!» Потап Максимыч задумался. «Как же так?» Было у него на уме. «Отец вот Михаил чего смотрит?» «Морочат его старца Божия!» «Да, избаловался народ, избаловался!» — сказал он, покачивая головой. «Слабость да шатость по людям пошла. Отца обмануть во грех не поставят. Ха-ха. Навострились, крестный, навострились!» — отозвался с усмешкой Колышкин. «Всяк норовит на грош пятаков наменять. Ослепила корысть», — задумчиво молвил Чапурин. «Ослепила она всех, от большого до малого, от первого до последнего. Зависть на чужое добро свет кольцом обвела. Последние времена. «Ну, заговори с тобой, тотчас доберешься до Антихриста», — сказал Колышкин. «Какие последние времена? До нас люди жили не ангелы, и после нас не черти будут. Правда, с кривдой, спокон века одним колесом по миру катится». Замолчал Потап Максимыч, а сам все про отца Михаила размышляет. Неужели и впрямь у него такие дела в скиту делаются? Но Колышкину даже имени игумна не помянул. Воротясь на квартиру, Потап Максимыч нашел Дюкова на боковой. Измаявшись в дороге, молчаливый купец спал непробудным сном. И такие храпы запускал по горнице, что соседи хотели уж посылать в полицию. Нескоро дотолкался его Потап Максимыч. Когда, наконец, Дюков проснулся, Чапурин объявил ему, что песок оказался добротным. «Как же теперь дело будет?» — спросил, зевая во весь рот, Дюков. «Как лажено, так и будет», — решил Потап Максимыч. «Получай 3000». «Куда ни шли 3000 ассигнациями», — думал он. «А уж изловлю же я вас, мошенники». «Ладно», — отозвался Дюков, взял деньги, сунул в карман и, повернувшись на другой бок, захрапел пуще прежнего. Вечером выехали из города. Отъехав верст 20, Потап Максимыч расстался с Дюковым. Молчаливый купец поехал во свояси, а Потап Максимыч поспешил в городец на субботний базар. Да надо еще было ему хозяйским глазом взглянуть, как готовят на пристани к погрузке горянщину.